Наталья Горбаневская. «Со свободой печати плохо». Вообще, если бы в тот момент, когда, сидя за машинкой в чужой пустой квартире, я закончила первый выпуск, потом сделала к нему титульный лист с вышеуказанным заголовком, подзаголовком и, главное, с текстом статьи 19 Всеобщей декларации прав человека в качестве эпиграфа, и этот эпиграф сохранился до конца, если бы тогда мне кто-нибудь сказал, что хроника проживет 15 с лишним лет, я была бы удивлена. Но если бы кто-нибудь мне сказал, она не проживет 15 лет, я бы ответила, а почему? Почему бы ей не прожить 15 лет? А что сейчас? Все мы знаем, что со свободой печати в России плохо. Плохо в сравнении с 90-ми годами, когда свобода печати была полной. Мы знаем, что сейчас журналист в России может и погибнуть от пули или яда неизвестных преступников. Мы знаем, что власть полностью подчинила себе телевидение, почти полностью радио и, за немногими исключениями, бумажную прессу. Мы знаем и другое, что общество с удовольствием глотает выходящие огромными тиражами глянцевые журналы, а марши несогласных, демонстрации, пикеты собирают горстку людей. И все-таки пока это больше походит на какую-нибудь латиноамериканскую или африканскую диктатуру, чем на наши советские времена. О ленинско-сталинских я уж и не говорю. Одна из причин, а может быть просто главная причина этого – существование интернета. Примечание. Из интервью организации «Раша Кристиана» 24 апреля 2008 года. Конец примечания. «Проклятие! Счастье!» Пишутся, слова, как горы, движутся, а я, как мотылек, летаю между строк. Вчера еще на подступах, в неверии и в тоске, металась я, немодствуя, как рыба на песке. А нынче каждый ручеек болтает, как щегол, течет река, и речь ее, как щекот за щекой. И в слабом женском горлышке щегол, кукушка, скворушка гуляет между строк вселенный ветерок. В одном из своих поздних интервью Наташа приводит свой разговор с Владимиром Буковским. Когда мы вместе с Буковским представляли наши книги в Москве, он вздохнул. «Эх, нам бы тогда интернет! Советская власть рухнула бы намного раньше!» Здесь, к сожалению, можно возразить. В СССР в застойные 70-е и 80-е информация стоила дорого, и цена свободного слова была так велика, что люди, добывая это самое слово, подвергали себя риску обысков, допросов, ареста, тюрьмы, и это придавало большой вес самой информации. Сегодня задача человека, пытающегося получить достоверную информацию, требует усилий иного рода. Выловить из необъятных потоков интернета – это самое ценное слово. И это требует не только многочасового поиска в океане лжи и мусора, но и самостоятельной оценки. А разобраться в этих разнообразных потоках бывает порой совсем непросто. Надо сказать, что в те далекие годы мы были гораздо наивней, и всякое слово, доходившее сквозь глушилки из вражеских радиостанций BBC, «Радио Свобода», «Голоса Америки» или отпечатанное на самиздатской машинке, казалось уж непременно правдивым. Сегодня вовсю работает интернет, а власть сохраняет все те же традиции, но с виду несколько поменялась. Хроника текущих событий существовала 15 лет с 1968 по 1983 год. За это время было выпущено 63 номера.